Рассказ о Луте, мир ему. Одним из важных событий, имевших место при жизни Ибрахима, мир ему, явилось наказание, которому подвергся весь народ Лута.